Молчание затянулось. Вдруг Мегре увидел, как вздрогнула Франсуаза, глядя на площадь, и затем, чем-то встревоженная, резко отвернулась. К гостинице через автомобильную стоянку шла мадам Рибо. Что это? Обман зрения или происходящие серьезные события действительно все окрашивали в траурный цвет? Во всяком случае, в ее фигуре при взгляде издали чувствовалось что-то трагическое. Словно ее влекла какая-то неведомая сила, которой мадам Рибо не пыталась противиться. Вскоре можно было разглядеть ее лицо. Оно было бледным, волосы в беспорядке, пальто распахнуто. «Пот-Жермен», — сказала наконец мадам Бассоле. «Ей, наверное, сказали, что я здесь». Мадам Мегре пошла открывать дверь. Когда все увидели мадам Рибо вблизи, стало ясно, что она действительно переживает какую-то драму. Та, однако, пыталась успокоиться, улыбнуться. Но во взгляде ее была растерянность. Лицо судорожно подергивалось. «Простите, господин комиссар, мне сказали, что здесь моя мать и сестра и...» «Кто вам сказал?» «Кто?» — испуганно повторила она. Как она не похожа на Франсуазу. Мадам Рибо — жертва, женщина, сохранившая свои плебейские привычки, и к ней, видимо, относились без всякого уважения. Даже мать смотрела на нее довольно холодно. «Как, ты не знаешь, кто?» «Это когда я шла. Ты не видела своего мужа?» «Ах, нет, уверяю вас, нет». Мегре с тревогой смотрел по очереди на всех троих, затем на площадь, но Ледюк все еще не появлялся. Что бы это значило? Комиссар хотел быть уверенным, что доктор находится в его распоряжении. Он поручил Ледюку следить за ним, а еще лучше привести его в гостиницу. Мегре не обращал внимания на жену. Он смотрел на пыльные туфли мадам Рибо, которая, наверное, бежала сюда, затем на остывшее лицо Франсуазы. Неожиданно мадам Мегре наклонилась к нему, пробормотала: «Дай-ка трубку». Он хотел было возмутиться, но тут вдруг заметил, что жена уронила на простыню клочок бумаги, и прочитал. Мадам Рибо только что передала сестре записку. Она у той в кулаке. Снаружи ярко светило солнце. Была слышна вся гамма городских звуков, которую Мегре знал наизусть. Госпожа Бассоле, сидя прямо на стуле, ждала как женщина, которая умеет себя вести. Мадам Рибо, наоборот, была не в состоянии взять себя в руки и напоминала школьницу, застигнутую врасплох. «Мадемуазель Франсуаза», начал было Мегре. Та вздрогнула всем телом. На какую-то секунду ее взгляд встретился со взглядом Мегре. Это был твердый, умный взгляд человека, не теряющего голову. «Подойдите ко мне, пожалуйста». «Браво, мадам Мегре! Наверное, она угадала то, что произойдет». Она повернулась к двери. Но Франсуаза уже сорвалась с места, бежала по коридору к лестнице. «Что она делает?» — в ужасе спросила Жозефина Бассоле. Мегре не двинулся с места. Он не мог двигаться. Не мог он послать в погоню и жену. «Когда муж дал вам записку?» — лишь спросила она мадам Рибо. «Какую записку?» Зачем начинать тягостный допрос? Мегре позвал жену. «Посмотри в окно, что выходит на другую сторону гостиницы». Именно в этот момент вошел прокурор. Вид у него был напыщенный. Он без сомнения чего-то боялся и поэтому придал своему лицу суровое, почти угрожающее выражение. «Мне позвонили и сказали...» «Садитесь, господин Дюрсо». «Но тот, кто звонил мне...» «Франсуаза только что сбежала. Может, ее поймают, но может быть и нет. Прошу вас, садитесь. Вы знакомы с мадам Бассоле, не так ли?» «Я? Отнюдь». Он пытался поймать взгляд Мегре, поскольку видно было, что Мегре говорит просто так, чтобы что-то сказать, а думает о другом, или скорее делает вид, что мысленно следит за чем-то, понятным только ему. Комиссар глядел на площадь, прислушивался, пристально смотрел на мадам Рибо. Вдруг в гостинице раздался какой-то шум. По лестнице забегали люди, захлопали двери. Кажется, даже раздался выстрел. «Что это? Что это?» Какие-то крики, звон разбитой посуды, затем опять топот бегущих людей, грохот разбитого вдребезги окна и звон осколков, падающих на тротуар. Мадам Мегре вбежала в комнату, закрыла ее на ключ. «По-моему, Ледюк их...» — выдохнула она. «Ледюк?» — недоверчиво спросил прокурор. Машина доктора стояла в улочке за гостиницей. Доктор был в ней, он кого-то ждал. Когда Франсуаза подбежала, чтобы сесть в машину, подъехал Ледюк на своем старом Форде. Я чуть не крикнула ему, чтобы он поторопился. Я видела, что он оставался сидеть в машине. Но у него был свой план, и он спокойненько продырявил из револьвера шину в машине доктора. Эти двое не знали, куда бежать. Доктор закрутился на месте, как волчок. Когда он увидел, что Ледюк выходит из машины с револьвером в руке, он втолкнул Франсуазу в гостиничную дверь и побежал вместе с ней. Ледюк побежал за ними. Они наверху. «Я все еще ничего не понимаю», — отчеканил побледневший прокурор. «То есть что было до этого?» «Все очень просто. С помощью объявлений я пригласил сюда мадам Басалей. Доктор, который не хотел этой встречи, посылает на вокзал Франсуазу, чтобы та помешала ей прийти сюда. Я это предвидел. Отправил Ледюка на перрон, и он доставил мне обеих. Вот видите, сейчас как все здесь связано между собой. Франсуаза чувствовала, что дело плохо. Звонит мужу сестры, просит его прийти. Я же посылаю Ледюка следить за Рево. Ледюк опаздывает в больницу. Доктор уже уехал. Он дома. Пишет записку Франсуазе и заставляет жену прийти сюда и передать ее незаметно. Вы понимаете? Он в машине на маленькой улочке. Он ждет Франсуазу, чтобы уехать с ней. Еще бы полминуты, и это ему бы удалось. Но тут приезжает Ледюк на своем Форде. Понимает, что здесь происходит что-то не то. Делает дырку в шине их автомобиля. Пока Мегре говорил, шум в гостинице нарастал. Все это происходило наверху. Но что именно? И вдруг мертвая тишина. Такая, что все замерли. На верхнем этаже голос Ледюка, отдающего приказания. Но понять, что он говорит, было нельзя. Глухой удар. Еще один. Третий. Наконец грохот взламываемой двери. Все ждали новых звуков, и в этом ожидании было что-то болезненное. Почему там, наверху, они больше не двигаются? Почему слышны лишь медленные шаги по паркету одного человека? Мадам Рево застыла, широко раскрыв глаза. Прокурор теребил усы. Жозефина Басалей от нервного напряжения была готова разрыдаться. «Они должны быть мертвы», — медленно, глядя в потолок, сказал Мегре. «Как? Что вы такое говорите?» Мадам Рево вздрогнула. Лицо ее исказилось. С безумными глазами она бросилась к комиссару. «Это неправда! Скажите, что это неправда!» Опять шаги. Дверь открылась. Вошел Ледюк. Волосы его были растрепаны. Пиджак наполовину разорван. Вид его был мрачен. «Мертвы? Оба!» Он остановил мадам Рево, которая хотела выйти. «Не сейчас!» «Это неправда! Я знаю, это неправда! Я хочу видеть!» Она была близка к обмору. Ее мать не знала, как себя вести, что делать. Господин Дюрсо неотрывно смотрел на ковер. Создавалось впечатление, что происшедшее его огорчило и потрясло больше всех. «Как это оба?» – пробормотал он, наконец оборачиваясь к Ледюку. Я бежал за ними по лестнице и по коридору. Они успели вбежать в открытую комнату и закрыться изнутри. Я был не в силах высадить такую дверь. Я послал за хозяином, он человек сильный. Я видел замочную скважину. Жена Рево смотрела на него, словно помешанная.